Глава вторая. В Хитроу мы приземлились неудачно. Нет, с самолетом все было в порядке. Летели мы по расписанию, полосы коснулись мягко, с рукавом состыковались быстро. Но прямо перед нами в тот же самый четвертый терминал прибыл рейс откуда-то из Юго-Восточной Азии, то ли из Бангладеш, то ли из Индонезии. И полторы сотни российских пассажиров оказались в очереди на паспортный контроль за спиной двух сотен смуглых азиатов. Каждый из них нес с собой целый ворох документов. Похоже, судя по бумагам, все они собирались учиться в Оксфорде и Кембридже, собирались инвестировать в экономику сотни тысяч фунтов или получить миллионное наследство. В общем, оснований для въезда у бангладешцев-индонезийцев было так много, что сразу становилось ясно – большинству предстоит работать в ресторанчиках, на стройках и фермах Британии. Офицеры на паспортном контроле, в большинстве своем тоже неурожденные англосаксы, это прекрасно понимали и проверяли бумаги с предельной въедливостью. То и дело проверка оканчивалась тем, что пассажиры отводили в сторону для дальнейших разбирательств. Через отдельные стойки быстренько просочился ручеек пассажиров с нашего рейса, имеющих британское гражданство. Не такой уж и тоненький ручеек. По моему ощущению, 20% летевших в Лондон были слугами двух господ. Остальные мрачно встали в длинный извилистый накопитель. Маялись мужики, мечтающие покурить после полета. Капризничали дети, успевшие засидеться в самолете. Слали смски и копались в сумочках женщины, мечтавшие пройтись по Пикадилли и наброситься на магазины Оксфорд-стрит. Я, конечно, мог пройти без очереди. Тем или иным способом. В конце концов, мог просто войти в сумрак и миновать человеческий паспортный контроль. На моих глазах так сделал молодой парень, в котором я в самолете даже не заподозрил иного. Собственно говоря, не будь в паспорте визы, я бы так и сделал, без малейшего колебания. Но мне было неудобно. В хвост очереди терпеливо встала женщина с двумя младенцами, которых она еще при этом и кормила одновременно, по-македонски. Ее, впрочем, через некоторое время отправили в небольшую очередь для тех, кто шел без очереди. Впереди тоже стояли и дети, и старики. Ну что поделать, неудачно прилетели. А для Европы вымирающие русские остаются таким же подозрительным третьим миром, как любая перенаселенная азиатская страна. Может, даже более подозрительным, поскольку хоть на роль страны третьего мира Россия согласилась, но какие-то амбиции временами еще проявляет и открыто стать колонией стесняется. В общем, преисполнившись благородства, я решил выстоять очередь вместе с соотечественниками. И первые полчаса искренне гордился своим поступком. Вторую половину часа я держался уже исключительно из упрямства и, понимая, что произнести заклинание и миновать паспортный контроль – это все равно, что признать свою глупость. Ко мне особых вопросов не возникло. Офицер, судя по тюрбану сикх, глянул на визу, поинтересовался, надолго ли я приехал в Британию, получил ответ, что на 2-3 дня, кивнул и шлепнул в паспорт штамп. Контроль из темного и светлого дозорных я миновал вообще без задержки. Моя аура высшего иного внушала уважение. Очередь меня так вымотала, что экспрессом, пусть тот и шел очень удобно для меня к Паддингтонскому вокзалу, я не воспользовался. Вышел из аэропорта, свернул налево, где удаленные на подобающее расстояние от приличных людей травили свое здоровье курильщики. Для жертв никотиновой зависимости был оборудован маленький стеклянный карцер под открытым небом. Впрочем, истомившиеся пассажиры и одетые в униформу работяги из аэропорта правилами пренебрегали и курили на свежем воздухе. Закурил и я. Рядом мусолила тонкую сигарету красивая длинноногая девица с дорогим алюминиевым чемоданом и ругала по телефону Питера, который ее вовремя не встретил. Девица, кстати, была русская, но по-английски говорила и ругалась виртуозно. Закончив разговор, она сокрушенно покачала головой, тут же позвонила в Москву и принялась обсуждать с подругой разницу в менталитете русских и английских мужчин. Усмехнувшись, я пошел к остановке такси. Длинная очередь высоких кэбов, среди которых попадались и старинные, и вполне современные, терпеливо ждала клиентов. Гостиница, в которую меня отправил Гессер, была самой обыкновенной дешевой лондонской гостиничкой, расположенной в Бейсвотере, районе, славящемся подобными гостиницами. Ну или, напротив, не славящимся из-за обилия дешевого жилья для туристов. Никаких видимых лишь в сумраке знаков вроде инь-янь, что традиционно означало «дружественное для иных», на гостинице тоже не было. Закрадывалось ощущение, что, отправив меня бизнес-классом, Гессер решил сэкономить на жилье. Или какой-то смысл в проживании в трехзвездочном отеле «Дарлинг», занимавшем два подъезда старого викторианского дома, белые стены, колонны у входа, деревянные рамы с одним стеклом, все-таки был? Номер оказался типичным для такого рода гостиниц, то есть небольшим, с узкими дверьми, низким потолком, крошечной ванной комнатой. Но сантехника была новая, европейского типа, имелся и плоский телевизор с сотней спутниковых каналов, где среди арабских и китайских затесалась парочка русских, и мини-бар, и кондиционер. Кровать тоже оказалась неожиданно большой и удобной. Пойдет. Я сюда не в номере торчать приехал. Чем именно сейчас заняться, это полностью зависит от меня. Можно пройтись по магазинам, купить сувениры и посидеть в пабе за кружкой пива, отложив дела на завтра. Можно отправиться в гости к Эразму, бесцеремонно, без приглашения. Можно поехать или пройтись через гайд-парк в Белгравию, где расположен офис лондонского ночного дозора, и попросить содействия. А можно и позвонить господину Эразму. Я достал телефон. Не мудрствуя лукаво, господин Эразм Дарвин нынче звался на французский манер господином Эразмом Дарвин. И, услышав в трубке его голос, я даже понял причину. Он говорил с легким акцентом, который любой современник опознал бы как французский. На самом деле это был отзвук миновавших времен, акцент 17 века. Обычно речь старых иных мало чем отличается от современной. Язык меняется постепенно, новые слова и интонации плавно входят в лексикон иных, остаются лишь какие-то отдельные старомодные словечки или обороты. Чем больше иной общается с людьми, чем активнее работает в дозоре, тем труднее на слух определить его возраст. Но если иной свел свое общение с соплеменниками и людьми к минимуму, тут был и акцент, и сама старомодная манера говорить, и отдельные словечки. Если бы я учил английский как нормальные люди, а не впитал его магическим образом, я вообще мало бы что понял. К примеру, Эразм обращался ко мне на «ты». По-английски и на «ты», используя словечко «though», которое устарело и почти не использовалось уже ко времени его рождения. Похоже, он просто валял дурака. «Эразм на проводе. Внимаю. Мое имя Антон. Антон Городецкий. Я приехал из Москвы, и мне очень нужно с вами встретиться, господин Дарвин. Я хотел бы поговорить о тиграх». Повисла короткая пауза. Потом Эразм сказал: «Долго ждал я звонка твоего, Антуан. Не мыслил, что приедешь ты из Москвы. Галлом тебя видел». «Видели?» — не понял я. «Ведомо тебе, что пророк я», — сообщил Эразм. «Приезжай ко мне, судьбе перечить не стану, приму тебя». «Спасибо большое», — слегка растерявшись от такой доброжелательности, сказал я. «Пустое дело, спасибо мне говорить, Антуан. Адрес тебе знаком, бери же кэп и приезжай немедля». Господин Эразм Дарвин, отошедший от дел пророк дневного дозора и знаток интимной жизни растений, жил возле парка. В принципе, гостиница, где я остановился, тоже располагалась у парка. Но между Гайд-парком и Ридженс-парком есть большая разница. Пускай оба принадлежат королеве, но первый более народный, более шумный и простой. И найти рядом с ним можно все, что угодно, от дорогущих особняков и роскошных магазинов, если со стороны Темзы, и до дешевых гостиниц и этнических кварталов, заселенных китайцами, албанцами и русскими. Это в сторону железнодорожного вокзала, куда некогда прибыл самый симпатичный из английских эмигрантов медвежонок Паддингтон. Риджинс-парк окружен дорогими домами. Земли вокруг него принадлежат королеве, их невозможно купить, только арендовать, пусть даже на сотню-другую лет. Так что никто из владельцев роскошных особняков и стоящих миллионы фунтов квартир не может с полным основанием сказать «мой дом, моя крепость». Впрочем, это никого не смущало. Во всяком случае, двигаясь вдоль парка, я заметила припаркованный Бентли с номерным знаком «Армани» и пару людей, лица которых видел то ли в кино, то ли на первых страницах газет. Что ж, если ты прожил на свете 300 с лишним лет и не накопил достаточно денег, чтобы поселиться где угодно, то ты полный идиот. Такие, конечно, встречаются и среди пророков, но и разум явно был не из их числа. Так что особнячок вблизи Риджинс-парка он, конечно, мог себе позволить. Впрочем, реальность даже превзошла мои ожидания. Картам, что схематичным туристическим, что детальным полицейским, я предпочел свой телефон со встроенным навигатором. Пялиться в экран, как маньяк-гаджетофил, мне не хотелось, так что я просто надел клипсу наушника и шел, повинуясь командам, которые отдавал приятный женский голос. Как всем известно, помимо стандартных голосов, в интернете можно найти сотни прошивок для навигатора. Хочешь, дорогу тебе будет указывать велеречивый Горбачев или заторможенный Ельцин, резкий Путин или суетливый Медведев, ну а для особых ценителей найдутся и Ленин, правильной дорогой идете, товарищи, и Сталин, уклоняетесь вправо. У меня звучание имитировало какой-то старый фильм – налево, милорд, направо, милорд. И это мне нравилось. Как-то очень хорошо гармонировало с господином Эразмом. Так что вначале я шел вдоль Риджинс-парка, с любопытством поглядывая на дорогие особняки и старинные здания, либо красного кирпича с башенками и эркерами, либо белые и с колоннами. Район был вполне туристический, так что попадались и знаменитые красные телефонные будки. Как ни странно, но в век сотовых телефонов ими тоже пользовались, и внушительные тумбы королевской почты, и письма на моих глазах в эти тумбы засовывали. Все это ретро, которому так умиляются туристы, действительно выглядело уместным и ненарочитым, и меня в какую же раз уколола печальная мысль о Москве. Каким мог быть мой город, если бы его не сносили, не перестраивали, не рвали на части, выжимая прибыли с каждого клочка земли. Конечно, совершенно другим, но тоже живым и интересным, а не нынешним нагромождением унылых новостроек, обветшалых сталинских строений и редких, чаще всего полностью перестроенных старинных домов. Навигатор шепнул «налево, милорд», и я послушно вошел в один из входов Риджинс-парка, оказавшись в царстве могучих деревьев, благоухающих цветов и гуляющих по тропинкам людей. Лондонцев здесь, наверное, было меньше трети, все больше туристы с фотоаппаратами. Интересно, где же обитает Эразм? В шалаше? Среди своих любимых растений? Я подавил желание глянуть на экран. Идти по командам было интереснее. В памяти навигатора оказались даже узенькие тропинки, и я все больше и больше углублялся в парк. Никакой настоящей дикости здесь, конечно, не было и быть не могло, но туристов попадалось все меньше и меньше. Потом я увидел огромное здание, стоявшее, как мне показалось, в самом парке или на самой его границе. На самом деле вдоль границы парка тянулась аллея, на которой и был выстроен дом. Больше всего он напоминал лучшие образчики сталинской архитектуры. Присутствовали даже статуи на карнизе под крышей. Вот только я не разобрал, кого именно они изображают. То ли мифологических персонажей, то ли видных деятелей британской культуры и политики, то ли представителей различных народов Британии. Судя по запаркованному зданию автомобилям, обитали здесь люди с многомиллионными счетами в банках. Но навигатор повел меня по аллее дальше. Он что, и в самом деле в шалаше живет? «Прямо, милорд», — сказал навигатор. «Прибываем, милорд». Я в недоумении остановился. Передо мной была древняя церковь. Ну, не церковь, но что-то церковное. Аббатство, монастырское строение, странной архитектуры, с двумя крыльями, как помещичья усадьба, но явно имеющие отношение к культовым сооружениям. Направо, милорд. Правое крыло аббатства и впрямь выглядело несколько иначе. Нет, те же поросшие мхом каменные стены, витражные окна, высокие резные двери, но это был жилой дом. Точнее, жилая часть церкви аббатства. Ну а почему бы и нет, собственно говоря? Тем более в Англии была церковь. При ней был дом священника, викария точнее. Церковь Богу, жилой дом людям. Службы в церкви давным-давно не ведут. Потомки викария... Стоп, а у него могут быть потомки? Наверное, да. Это же не католические священники с их целибатом. Потомки викария выбрали себе другую стезю. Ну и продал кто-то рано или поздно дом свой господину Эразму. А может, дом принадлежал семейству Дарвинов и достался ему по наследству. Дверь открылась в тот момент, когда я подошел к ней и остановился в размышлениях, что делать. Нажимать ли на кнопку звонка или постучать тяжелым бронзовым дверным молотком. Немолодой толстенький седовласый господин в старомодном твидовом костюме с любопытством посмотрел на меня. «Господин Эразм?» — спросил я. «Мсье Антуан?» Он то ли вжился в свой образ француза, то ли не мог до конца свыкнуться с мыслью, что я не гал. Зато архаизмы из языка практически исчезли, включая архаичное «зоу». «Входите, я ждал вас без малого век». «Извини, что задержался», — невольно ответил я.